решила добавить к ним костюм бродяги последней четверти XX века. «В общем-то, я ничего из нее не выудил», — заметил Флетч. «Ага, не выудил, значит. Зато она выудила у тебя одежду. Честно говоря, мне показалось, что у нее не все дома. Странная женщина, можете мне поверить. Странная. Она вытряхнула тебя из одежды и смылась с ней. А ты говоришь, что она странная? Хватит, Биф», — насупился Флетч. Флетч увидел, как садовник поднялся, перешел к другой клумбе, вновь присел. «Тебе тут делать нечего, и ты это знаешь», — Биф одарил Флетча суровым взглядом. «Статью о пожертвовании никто не отменял. Кто должен ее готовить?» «Твоя фамилия Флетчер?» — решил удостовериться Биф. «Начинается с буквы F. Сгинь с моих глаз, Флетчер, и не попадайся мне на пути». Голый, мокрый, Флетч подошел к садовнику. «Вы не знаете, где я могу найти полотенце?» Садовник посмотрел на него. Куда более молодой, чем ожидал Флетч. Медленно садовник выпрямился. Снял рубашку из плотной джинсовой ткани, протянул Флетчу. «Большое вам спасибо, вы меня очень выручили. Эти парни сказали мне, что кухарка уже пришла». Он обернул рубаху вокруг талии, как полотенце. «Я верну ее вам, как только раздобуду какую-нибудь одежду. Отличный вы парень. Отдали ближнему последнюю рубаху». Садовник опустился на корточки и вновь занялся клумбой. «А вы не подскажете мне, куда пошла миссис Хайбек?» «Это сеньора, не сеньора». «Что?» «Мы меняем самолет». «Это сеньора не жена, не супруга». «Что?» «Что, в штате Колорадо?» «Эта дама не жена. Да вы говорите по-английски лучше, чем я. Что вы хотите этим сказать?» «В Найроби». «Вы имели в виду женщину, с которой разговаривали, так?» — спросил садовник. «Так. Это не миссис Хайбек». «Не миссис?» «Миссис Хайбек молода и красива». Садовник начертил на земле силуэт женской фигуры. «С такой вот фигурой. Блондинка. Она сказала, что она миссис Хайбек. Это не так. Она кухарка? Кухарка здесь испанка, 50 лет. Она живет в двух кварталах от меня». «Так кто же она?» «Не знаю», — покачал головой садовник. «Никогда ее не видел». «Мы получили свадебный подарок». Появление Флетча в кухне Хайбеков вызвало визг служанки, испугавшейся невесть откуда взявшегося незнакомца в набедренной рубашке. Когда Флетч поднимался по лестнице, из гостиной вышел Биф Уилсон. «Я только что говорил с Фрэнком Джеффом. Он назвал тебя придурком, неспособным понять, что от него требуется. Тебе велено немедленно убираться отсюда и прямиком ехать к Энн МакГархан, редактору отдела светской хроники». «Все понял. Ехать и прямиком», — ответил Флетч и двинулся дальше. «Что ты забыл на втором этаже?» — крикнул вслед Биф. «Я припарковал там свой автомобиль». Флетч протянул рубашку садовнику. «Извините, что не возвращаю ее вам выстиранной, высушенной и отглаженной. Именно так и остался без одежды. Ее пообещали выстирать и высушить». Садовник выпрямился, взял рубашку, надел. Покачал головой, оглядев Флетча. Флетч пожал плечами. «Пришлось позаимствовать костюм из гардероба Хайбека. Им он все равно не потребуется».